Глава 9. Леонид. Знал, что меня попытаются встретить, но не ожидал, что с праздничным фейерверком. Вижу издалека, как уборщица в резиновых перчатках спотыкается о ведро. Грохот звуком фанфар уносится в потолок. Вода из ведра превращается в лужу грязной воды, расползающуюся по отполированному до зеркального блеска полу. Это должно быть смешно, жалко, глупо. Но что-то внутри меня сжимается в тугой, холодный узел. Несусь спасать деву в беде. Смотрю, как она поднимает голову, и... замираю, забыв, что секунду назад хотел сделать. Инна. Сердце пропускает удар. Знал, что она в городе, но не ожидал увидеть ее так скоро. Карие глаза, точно такие же, как на последней нашей совместной фотографии, расширяются от ужаса, от узнавания. Она смотрит на меня, будто видит призрака. Может, для нее я им и являюсь. Призраком прошлого, который она так старательно пыталась забыть. Она встает, отряхивает руки, затем вытирает их о дешевые рабочие брюки. Извиняется. Ее голос дрожит, но в нем слышится знакомый упрямый оттенок. Тот, что когда-то заставил меня обратить на нее внимание. Провинциальную девчонку с невероятной силой воли в глазах. Ожидал чего угодно, но не того, что ты поломойка. Я бросаю эту фразу специально. Холодно, свысока. Жду, что она начнет оправдываться, унижаться, просить о чем-то. Но нет, она огрызается. Говорит, что обожает мыть полы, а тут за это еще и деньги платят. Такая же гордячка, как раньше. И это безумно бесит. Что же, твой муж не может тебя обеспечить? Вопрос вырывается сам собой. Я хочу ее ранить. Хочу, чтобы она почувствовала ту же боль, что чувствовал я все эти годы. Боль от ее измены, от ее побега. Она не отвечает. Смотрит на меня с вызовом. В рассерженном взгляде есть что-то неуловимое, от чего по спине бегут мурашки. Там не только ненависть или обида. Что-то глубже. Я делаю шаг, протягиваю руку, чтобы схватить ее за запястье. Мне нужно почувствовать тепло ее кожи. Убедиться, что это не мираж. Что она действительно здесь, передо мной. Но Инна резко дергается, уворачивается, как от прикосновения раскаленного металла. Растерянное лицо искажается паникой. И она бежит, словно дьявол стоит у нее за спиной. Так же, как 6 лет назад. Я остаюсь стоять посреди коридора, глядя ей вслед. В ушах гул нарастающей ярости и недоумения. Что, черт возьми, только что произошло? Неужели все, что я думала о ней все эти годы, правда? Неужели ее муж этот, Саша, и вправду такой никчемный тунеядец, что не может обеспечить жену, вынуждая ее мыть полы в торговом центре? В памяти всплывают фотографии. Те, что Нора показала мне тогда, за неделю до нашей свадьбы. Инна в объятиях блондинистого парня. Они целуются. Она смотрит на него с обожанием. Именно эти кадры, ее молчание и побег, стали для меня окончательным приговором. Она изменила мне, со своим бывшим, и бросила меня ради него. И ради этого бездельника она все тогда затеяла, променяла нашу жизнь, наши планы, нашу любовь на... Обвожу взглядом мокрое пространство вокруг меня. На это? На жизнь в захолустье? На работу уборщицы? Интересно, как они живут сейчас? Знаю, что он не женат официально. Гражданский брак? Счастлива ли она? Сомневаюсь. В глазах, что смотрели сейчас на меня, нет сытого женского счастья. Только шок, страх и ее чертова непробиваемая гордость. И еще одна мысль, острая как шило, вонзается в мозг. По последним сведениям, у нее есть дочь. Интересно, на кого она похожа? На Инну или на него? На того самого Александра? Вытаскиваю из кармана телефон. Пальцы сжимают его так сильно, что трещит стекло. Набираю номер, который знаю наизусть. Отвечает мой начальник службы безопасности, Сергей. Его голос, как всегда, собранный, готовый к исполнению приказа. «Сергей, помнишь наш последний разговор?» Говорю, не тратя времени на приветствие. Чувствую, как по нервам бежит электричество. Запускай то, о чем мы говорили. Ищи все. Результаты нужны еще вчера. Я не уточняю, что именно. Он и так прекрасно понимает. Полное досье. На Инну, на ее мужа, на их дочь. На их жизнь за последние 6 лет. Каждую мелочь, каждую деталь. «Понял, Леонид Павлович», — слышу его короткий ответ. «Будет сделано». Сбрасываю вызов. Стою, глядя в пустой коридор, где только что исчезла она. Внутри все кипит. Старая ярость, тщательно похороненная под слоем работы, поднимается на поверхность, смешивается с любопытством, с сомнением. В этот момент смартфон разрывается от навязчивых трелей. Я смотрю на экран. Нора. Не спится, бедняжки? Уже в который раз за сегодняшнее утро? Я с силой провожу пальцем по экрану, принимая вызов. Что еще, Нора? Мой голос звучит резко, почти грубо. Что непонятного в том, что я сказал тебе раньше? На том конце провода сладкий, с ноткой нервозности голос. Леня, милый, я просто хотела уточнить насчет вечера. Ты придешь? Папа ждет. Перед слиянием с компанией твоего отца я хочу видеть результаты полного аудита. Отрезаю, не отвечая на конкретный вопрос. До этого никаких вечеров, никаких обсуждений. Понятно? Я не жду ответа, сбрасываю вызов. Смотрю на забрызганные грязной водой ботинки. Дорогие ручной работы. Символ моего статуса, моего успеха. А она? Она разлила на них ведро воды. Рядом с ней всегда хаос, разрушающий мой выстроенный предсказуемый мир. И самое ужасное, что где-то в глубине души, под слоем гнева и обиды, я чувствую щемящее предательское чувство радости. Радость от того, что снова ее увидел. Что она здесь. И что теперь у меня есть шанс все выяснить, докопаться до истины, какой бы горькой она ни оказалась.